Глава 17. Лия. Маленькая, но победа, я ликую в глубине души. Видел бы Денис свое выражение лица со стороны. Насмех пробивает его неподдельное удивление. И надолго мы здесь. Звучит как-то слишком печально, а глаза парня то и дело косятся на дверь. Сбежать надумал. Не получится, может даже не стараться. Если и выскользнет из комнаты, то внизу охрана его точно не выпустит. Уж я постараюсь. Ради своей мечты готова на многое. Ты вроде говорил, что весь вечер у тебя свободен. Ехидно улыбаюсь в ответ, все еще не веря в свое внезапно свалившееся на голову счастье. Почти, бурчит мой спутник, вызывая у меня очередную улыбку. Мысленно я уже в работе. Как долго мольберт меня ждет в гордом одиночестве. Дед разрешил оборудовать целую комнату под студию, мое личное пространство. Не одобряет, но и особо не возражает, когда я трачу время на рисование. Только найти нужную модель сложно, а меня интересуют исключительно мужчины. И на то есть причины, но о них пока Денису знать не обязательно. А то точно сбежит. Не каждый, точнее никто, готов позировать несколько часов кряду, а потом еще и становиться звездой. Не только интернета, а и всех СМИ. Больным не прикидывайся, все равно не поверю. Выдают, так как физиономия Дениса начинает вроде как бледнеть. Ну точно сейчас начнет хвататься за живот, у меня на это нюх. Дед столько раз прикидывался больным, что я уже научилась по эмоциям определять степень хвори, а также заранее ставить правильный диагноз. Часа 4, и я тебя отпущу. Добиваю своего собеседника, а у того снова глаза лезут из орбит. «Сколько?» «Постараюсь справиться за 3,5». Киваю на диван, стоящий посреди комнаты. «Располагайся». «Ли, может...» Начинает печально Денис, но я резко перебиваю. «А как же слово?» Фыркает, ехидно кривится, слегка мотая головой из стороны в сторону. Вся его сущность кричит о том, что сейчас парень обо мне думает. Я так подозреваю, что паршивка... Это самое приличное слово. Но я вытерплю и это исключительно ради своей цели. 2 свидания, тычет в меня пальцем Денис, и у тебя есть 3 часа. 1. Я усмехаюсь, в глубине души уже соглашаясь на 2. Даже на 3 соглашусь, если сейчас не сбежит. Не провоцируй, кривится Денис и направляется к дивану, иначе впервые в жизни нарушу данное слово. Плюхается на мягкую поверхность и переводит взгляд на меня. «Ну?» «Что?» «Я немного в недоумении, что означает это странное «ну?» «Вроде бы понятно, что я согласна, тогда к чему?» «Позу мне какую принимать?» «Выдыхаю чуть ли не со стоном, только сейчас понимаю, что слишком уж напряжена». «Аккурат после согласия Дениса». И сейчас надо расслабиться, иначе все мои труды, коварные сети, а заодно и планы пойдут прахом. Творчество требует вдохновения, а никак не стресса, нервов или напряжения. Просто расслабься. Я подхожу к мольберту и беру в руки простой карандаш. Для начала можешь облокотиться о подушку. Для начала? Смеется Денис, но пристраивается полулежа на диване. Я даже боюсь представить, какая кара тебя ждет, Лия. Или мне показалось, или мое имя парень произносит с издевкой. Попало, это еще мягко сказано, но именно сейчас мне пофиг. Даже если домой к нему придется переться на ужин, как-нибудь сдержусь. Главное, что моя мечта осуществится, остальное сейчас просто не имеет никакого значения. Потом сядешь ровно, я кусаю нижнюю губу, глядя то на Дениса, то на белый лист, и начинаю делать небольшие штрихи карандашом. У парня красивое тело. Представляю, как будет рад Алекс. Но мне крайне необходимо передать все его очарование на бумаге, а для этого придется постараться. И давно ты этим занимаешься? Денис, как я подозреваю, любитель поболтать, хотя я бы лучше помолчала. Но не я сейчас диктую условия. А значит, придется поддерживать ни к чему не обязывающий разговор. Чем именно? Карандаш плавно скользит по бумаге, и мужской силуэт уже приобретает нужные очертания. Мне надо сделать несколько набросков. Полный рост, по грудь и лицо. Последнее в нескольких ракурсах. Я очень надеюсь, что Денис согласится позировать еще раз, коль скоро стал теперь моей моделью. За 4 часа точно не успею, но ради такого я готова работать хоть всю ночь. Лишь бы не сбежал. «Рисуешь давно?» – уточняет Денис, но я расцениваю его вопрос по-своему. «Занимаюсь с детства, но в последнее время увлекаюсь натурой. Наклоняю голову в сторону, прикидывая, как бы получше изобразить. Только картины не рисуют, а пишут». «А то я не знал», – фыркает Денис, продолжая и дальше лежать в той же позе. «Кстати, за 4 часа я тут замерзну, а глаза-то как горят. Того и гляди, прожгут меня насквозь. Да и тонкий намек я прекрасно понимаю, как обычно этот аферист пытается меня соблазнить. Потерпи немного, я вроде как не отрываюсь от своего занятия, хотя периодически бросаю косые взгляды в сторону парня, наблюдая за ним. Через часик разрешу тебе накинуть плед. С тебя кофе, горячий бутерброд и...» Денис запинается, но очередной намек так четко написан у него на лбу, что я лишь усмехаюсь. Правда, смотрит парень куда-то выше моего плеча. И я не успеваю даже среагировать, как слышу за спиной громогласный бас деда. «Добрый вечер, молодежь!» Мать честная, вот это подстава с его стороны. Он же вроде как отдыхает в мужском клубе. Какого же черта так рано приперся?